Глава 23. 25 июня, воскресенье, 12 часов 52 минуты. Эта версия, конечно, притянута за уши, но, в общем-то, имеет право на жизнь. Полковник Мануйлов еще раз заглянул в шахту канализационного люка со ступеньками-скобами и грустно вздохнул. В прикиде рыбака, камуфляже и высоких резиновых сапогах он выглядел довольно забавно. Сизых презентовал ему амуницию собственного плеча, правда не рассчитав, что выглядел размерами на порядок габаритнее столичного гостя. Янис и Петерс были одеты скромнее, но по размеру так же, как и Леонченко с Клёстом, откопавшие в своем гардеробе старую спортивного типа одежонку. Но если Виктор отыскал на антресолях резиновые сапоги, то Алексею пришлось одалживать у соседей пенсионеров, которые, открыв ему дверь, первым делом поинтересовались. «Ой, а вы не в тюрьме?» Алексей не обиделся, и так весь дом наверняка гудел, что их соседа арестовали, да еще обыск устраивали с понятыми. А он вчера на 5 минут только и забегал после освобождения, чтобы помыться да одежду сменить. Так что он просто ответил. Ошибочка произошла, и озвучил просьбу насчет сапогов. Сейчас они, включая бородатого диггера Сашу, которому выдали легенду про обычного преступника, собрались возле канализационного люка в одном из старых дворов на улице Володарского. Именно отсюда, как заверил Александр, можно проникнуть в систему подземных коммуникаций. Только что он закончил краткий инструктаж, раздачу светодиодных фонариков, а также респираторов на случай, если кому-то сточная вонь покажется невыносимой. «Я иду первым, замыкающим вы», – он ткнул пальцем в Петерса. «Не отставать, ничего не трогать, идти след в след». «Ну и не говорить и не шуметь без необходимости, так как, насколько я понимаю, к преступнику, если он там, нужно подкрасться незаметно». «Совершенно верно», – поддакнул полковник. «Мы должны взять его по возможности живьем». «Если я сделаю такой знак», – диггер поднял вверх кулак, согнутый в локте правой руки, – «все останавливаются вплоть до моих дальнейших распоряжений. Я хоть и гражданский, но под землей царь и бог. Ну что, все готовы? Тогда вперед». Замыкающий задвигает крышку люка. Когда-то давно, в детстве, Алексей с пацанами забрался в один из подземных ходов, правда, не через канализационный люк, а через подвал соседнего дома. Со свечками и одним фонариком на пятерых они прошли коридор длиной 50 метров, выложенный старинной кирпичной кладкой, свернув по пути один раз под небольшим углом и упершись в завал. На этом все их путешествие и закончилось. Никакого клада, как обещал Валерка Филимонов, они не нашли. Использованный презерватив, обнаруженный в начале пути, ни при каких условиях на клад не тянул. И вот теперь, можно сказать, исполнялась его детская мечта. Он спустился под землю, и впереди его ждало полное опасности приключение. Хотя он это, пожалуй, преувеличил. Скорее всего, они никого не найдут, а только провоняют канализацией. В глубине души Клёст уже жалел, что предложил этот вариант поисков сводного брата. Хлюпать под ногами начало практически сразу, и вонь здесь стояла соответствующая. Впрочем, пока никто не воспользовался респиратором, так что и Алексей решил не спешить, а просто перетерпеть. Место ему досталось третьим с конца, позади полковника и впереди Яниса. Луч фонарика то нырял под ноги, вылистый вонючий ручеек, то скользил по стенам и сводчатому потолку, выложенными еще дореволюционными строителями красным кирпичом. Похоже, сюда все-таки кто-то спускается, вряд ли вон тот ящик с пустой консервной банкой на ней смыло в канализацию. Периодически Саша замирал и поднимал вверх кулак, остальные замирали тоже, непроизвольно задерживая дыхание и слыша биение собственного сердца. Затем движение продолжалось, и участники процессии начинали снова дышать. «Сейчас будет развилка», – вскоре сказал диггер. «Сначала посмотрим справа, там 30 метров и тупик. Потом пойдем налево». «Налево я ходить люблю», – хмыкнул Виктор и тут же смущенно замолчал, оказавшись в перекрестии серьезных взглядов. В тупике они не обнаружили ничего интересного, поэтому с чистой совестью двинулись дальше. После одного из поворотов они наткнулись на полуразложившийся труп кошки. От покойницы так жутко несло, что все, включая Сашу, натянули на физиономии респираторы. «Странно, что ее крысы не подъели», – глухо сквозь намордник прозвучал голос диггера. «Как-то не верится, что они брезгуют падалью». «А что, здесь и крысы есть?» – почему-то немного встревоженно поинтересовался полковник. «А как же, это же клоака! Если мы неподвижно простоим минут 10, они осмелеют и соберутся толпой у наших ног, начнут обнюхивать и даже покусывать резину». Алексей догадался, что не он один вздрогнул в этот момент после того, как воображение художника красочно нарисовало услышанное. Разве что Янис и Петерс стояли с по-прежнему непроницаемыми лицами. Вскоре им пришлось форсировать небольшой затон, образованный неизвестно кем наложенными кирпичами и прочим мусором. Вернее, форсировал проводник, который кое-как разгреб то ли самодельную, то ли природную плотину, благодаря чему запруда превратилась в обычный канализационный ручеек. Часа через полтора блужданий, когда народ уже про себя матерился, Саша обрадовал известием, что осталось исследовать последнее, самое дальнее ответвление, после чего с чистой совестью можно сворачиваться. «Я там бывал всего один раз, года 3 назад, когда карту делал», — пояснил он. «В конце ответвления есть сухой участок, он находится выше уровня воды. Там при желании можно оборудовать убежище, а до ближайшего люка, выходящего наверх, шлепать 100 метров. Правда, чтобы туда попасть, нужно преодолеть узкий лаз. Ну что, идем?» «Идем», — махнул рукой грустный Мануйлов. До дыры в старой стене они добирались 15 минут. Саша попросил тишины и посветил фонариком внутрь. «Наверное, никого, но лучше проверить, тем более это местечко за поворотом. Я лезу первым». Даже никогда не считавшему себя толстым Алексею пролезть в это отверстие удалось не без труда. Что уж говорить о полковнике, тот отнюдь не отличался стройностью. Однако попыхтев, Мануйлов оказался по ту сторону кирпичной преграды, за которой пол был сухим, и такое ощущение даже присыпан песочком. За поворотом обнаружилась небольшая сухая площадка. Судя по всему, еще недавно здесь кто-то обитал. Во всяком случае, взором присутствующих предстали аккуратно застеленная раскладушка и самодельный столик в виде ящика, на котором стояли чайник, металлическая чашка и миска, а также початая пачка чая. «На чем же он еду разогревал?» – пробормотал полковник. «А вот, сухое горючее». Из ниши в стене Саша достал пару цилиндриков, один из которых оказался вскрыт. Из него диггер вытряхнул на ладонь несколько таблеток. «А вдруг это не он?» – спросил Ленченко. «Он», – сказал Клёст, водя лучом фонарика по кирпичной стене, на которой кое-где были нацарапаны надписи, не всегда приличные. «Я его чувствую, он был здесь». «Тогда можно организовать засаду», – оживился полковник. «Вызовем подкрепление, отцепим этот участок, рано или поздно голубчик сюда вернется». «Не факт», – покачал головой Алексей. «Учитывая его интуицию, он вполне может что-то почувствовать». «Тем не менее, мы обязаны оставить здесь человека, и это будут Янис и Петерс. В общем, ребята, покараулите тут, пока мы подмогу организуем». «Хорошо, товарищ полковник», – синхронно ответили они такими же блеклыми голосами, каковой была их внешность. Алексей подумал, что, вероятно, в другой ситуации они бы ограничились обычным кивком, но в потемках им пришлось все-таки задействовать свои голосовые связки. В этот момент Алексей поморщился, затылок и виски словно бы сдавила невидимая рука. Мазнув лучом фонарика по лицам прибалтов, он заметил, что близнецы тоже испытывают подобные ощущения. «У меня такое чувство, что он где-то рядом», – прошептал Клёст. «Голову сдавило так же, как в тот раз, когда он зондировал меня, прикидываясь собирающим бутылки бомжом». «А вы что-нибудь чувствуете?» – обратился Евгений Игоревич к Янису и Петерсу. «Да». Коротко и спокойно ответили те. Полковник извлек из кобуры вектор, его примеру последовали и остальные обладатели табельного оружия. «Что же получается, он нас вычислил?» Словно бы никому не обращаясь, пробормотал Евгений Игоревич. «Выходит, и засада уже становится неактуальной». Позже Алексей не раз хвалил себя за то, что догадался в этот момент мазнуть лучом по фигуре полковника, иначе он вряд ли сумел бы увидеть, что в лице руководителя экспедиции что-то неуловимо изменилось. А в следующее мгновение он увидел, как чекист поднимает руку, направляя вектор в сторону Яниса. Повинуясь какой-то внутренней команде, Алексей резко прыгнул вперед, выбивая ствол из руки Мануйлова и одновременно припечатывая того к стене. «Стоять!» «Это, кажется, кто-то из близнецов. Ну да, за босса переживают. Вон стволы в спину уперли». «Ладно, брат, твоя взяла». Просипел полковник, а вернее тот, кто таился под его личиной. «Можешь придушить, мне этого чекиста не жалко». «Эх, жаль, не успел. Ну да еще случай представится». Тут же Мануйлов обмяк, и Алексей отпустил его, и тело полковника безвольно сползло на землю. «Хватит уже в меня тыкать стволами», — сказал Клёст близнецам, вытирая на лбу испарину. «Вы же сами все слышали. Дошло, кто это был на самом деле». Между тем полковник постепенно приходил в себя. Он провел пятерней по лицу с такой силой, словно бы решил собрать всю кожу в кулак, затем поднял взгляд и прищурился от бьющего в глаза света. «Вы это, фонарики-то уберите, вот так-то лучше». «Я так понимаю, только что Зиновий пытался завладеть моей личностью». «Да, собственно говоря, и завладел», – отозвался Леонченко. «Что-нибудь помните?» «Не, провал в памяти. Последнее, что помню, как вытащил вектор». «Ага, и направили ствол на Яниса», – добавил Алексей. «А вот этого уже не помню. Короче, раз такая хрень, извиняюсь за выражение, предлагаю себе и вам, Виктор Петрович, сдать оружие Янису и Петерсу Карловичам. Их сознание для Зиновия недоступно. А вы, товарищ Леонченко, можете повторить мою судьбу, и еще не факт, что в следующий раз удастся ЧП предотвратить». «Логично», — согласился Леонченко и, по примеру Мануйлова, протянул пистолет одному из братьев. «Ну и дела», — поднял голос молчавший до этого диггер. «Это вообще что сейчас было?» «Хм, вам это знать не обязательно. А о том, что видели, ни одной живой душе. Сейчас поднимаемся и едем в управление. Там дадите подписку». Подъем на поверхность через ближайший люк не вызвал особых проблем. Они оказались в районе набережной и сразу же попали в перекрестье взглядов прогуливающихся парочек. Поэтому предпочли за лучшее отойти в сторонку, где полковник сразу вызвал машину. Час спустя, спровадив запуганного диггера и уже переодетые в свою нормальную одежду, они сидели в кабинете Сизых и обсуждали сложившуюся ситуацию. «Могу сказать, что мы сумели напасть на след Харькова», – объявил Мануйлов. «Хотя он снова улизнул, но мы хотя бы знаем, что он еще в городе и вряд ли в ближайшее время сунется под землю. Думаю, есть смысл объявить план-перехват. Может быть, в этот раз повезет больше, а между тем Анатолий Трофимович раздобыл кое-какие интересующие нас сведения. Правильно я говорю, товарищ генерал-майор?» «Так точно». Алексей едва сдержал улыбку. «Это ж надо, как генерал перед полковником мандражирует. Вот что значит столичный гость, наделенный особыми полномочиями». Даже из свежих документов стало известно, что Дроздов-младший по имени Валентин на самом деле тянул срок на зоне, но прошлой весной условно-досрочно освободился и благодаря протекции какого-то кореша с зоны нанялся в бригаду строителей. Сейчас бригада халтурит где-то в Подмосковье, они там вроде как коттеджи возводят. Жив ли он и здоров, пока не ясно, но точная информация по Дроздову должна была поступить в ближайшее время. У Олега Варицкого судьба не сложилась. После армии устроился водителем в автоколонну, как-то повез в Краснодар цистерну со спиртом, машина опрокинулась и загорелась. Варицкий не смог из нее выбраться. Печальная история. Что касается Фокина, полковник перевернул распечатанный лист, поправив на носу очки. «Ага, Фокин Михаил Андреевич. У него было 3 года отсидки за жестокое избиение, но потом вроде как остепенился, женился, родилась дочь. А вот в 1992 году вместе с женой и маленькой дочерью попал в автокатастрофу. Фокин и его супруга погибли, выжил только ребенок. Свидетелей аварии на глухой дороге не было, и девочке несколько часов пришлось провести в искореженной машине, которая улетела в посадке. По счастью, «Жигули» не загорелись, но несколько часов рядом с трупами твоих родных. Короче говоря, когда дачники утром обнаружили останки автомобиля, кузов пришлось вскрывать автогеном. Девочку ввиду отсутствия близких родственников определили в детский дом №1 города Поволжска. А дальнейшая судьба, как ее сложилась? Это пока мы не успели выяснить», – подал голос Сизых. «Но процесс идет». «Ускоряйтесь, Анатолий Трофимович, ускоряйтесь. Речь идет о человеческих жизнях», – подбодрил его полковник. В этот момент раздалась трель телефона. Сизых поднял трубку, взял карандаш и начал что-то записывать на углу газетного листа. Закончив разговор, оторвал уголок и протянул огрызок полковнику. «Поступила информация по бригаде, в которой работает Дроздов. Они сейчас в Раменском районе Подмосковья, строят коттедж в поселке Морозово». «Ну вот, что-то уже проясняется», – довольно констатировал Мануйлов. Теперь надо бы связаться с местной конторой и поручить установить скрытое наблюдение за Дроздовым. «А можно мне, наконец, получить обратно табельное оружие?» – напомнил Леонченко. «Ах да, и мне свое не мешало бы забрать». Он кивнул близнецам, и те послушно протянули стволы следователю и своему непосредственному начальнику. 26 июня, понедельник, 7:05. Алексей, кое-как разлепив глаза, сел на постели и протянул руку к мобильному телефону, заливавшемуся голосом легендарного джазмена. Вчера, вернувшись домой, он был почти уверен, что после всех событий воскресного дня не уснет до утра. Ничего подобного, вырубился моментально и, вероятно, проспал бы до обеда, если бы не этот звонок. Причем с какого-то неизвестного номера. «Да», – буркнул он в трубку. «Алексей Михайлович?» «Он самый, с кем имею честь?» «Полковник Мануйлов». «Простите, не узнал. Богатым буду». «Может быть. Ничего, что я так рано. Просто новость по интересующему нас делу, скажем так, любопытная. И не по телефону». «Подъехать в управление?» – догадался Алексей. «Ага, к часикам к 9. Можете?» «Леонченко будет?» «Будет. Я ему сейчас сам позвоню». Ровно в 9 утра они снова сидели в кабинете Сизых в том же составе, что и накануне. Мануйлов хмуро прихлебывал чай из стакана с подстаканником с выбитым на нем профилем Дзержинского. Расправившись с чаем, он обвел взглядом присутствующих, из которых только местный экстрасенс и следователь оставались в неведении относительно вызова в управление. «Новость не самая приятная», – со вздохом произнес полковник. «Вчера я дозвонился до коллег из Раменского, дал ориентировку на Дроздова, попросил выяснить по нему, а в 6 утра мне перезвонили. В общем, Валентин Дроздов позавчера вечером найден обезглавленным на пилораме в Морозово. Тело пока находится в местном морге, ждут, когда за ним приедут родственники». «Твою ж мать!» – не сдержался Леонченко. «Харьков же вчера был здесь, в Поволжске!» А трагедия произошла в пятницу вечером. Зиновий утром после преступления, если это, конечно, он его совершил, мог рвануть пригородным в Москву, сесть на вечерний поезд до Поволжска и утром в воскресенье прибыть в ваш город. Потом решил залезть в свое логово, а там мы. Ну а дальше вы знаете. Версия с его участием вообще притянута за уши. Тем более, что местный участковый поначалу выдвинул версию, что Дроздов попросту напился, зачем-то потащился на пилораму и в таком виде, вероятно, не удержав равновесия, свалился прямо на дисковую пилу, где ему и отсекло голову. Правда, свежий анализ крови показал, что следы алкоголя в крови отсутствуют. «Повторяется», – под нос себе пробормотал Алексей. «Что?» – переспросил полковник. «Я говорю, повторяется, Зиновий. Козенко он тоже обезглавил». «Ну, может и так, а может и не так. Вполне вероятно, что объект просто неудачно упал. А чтобы это установить точно, предлагаю вам, Алексей Михайлович, съездить в Раменское и просканировать воспоминания покойного. Пока от вас помощи нам все равно немного. Съездите, развеетесь». Алексей едва сдержал язвительную усмешку. «Ага, хорошая тема развеется, поездка на обезглавленный труп. Голова-то, надеюсь, не пропала?» «На месте, только пришитая, иначе я бы вас не просил об этом одолжении. А вам, Виктор Петрович, желательно сопроводить вашего товарища в качестве представителя правоохранительных органов. Командировочные вам выпишут, а билеты на ближайший поезд в столицу уже заказаны. Из Москвы до Раменского на электричке рукой подать. Так-то поезд минует Раменское, но поскольку скорый, то не останавливается. Потом обратно тем же путем». В кассе Казанского вокзала на вас выписаны 2 билета до Поволжска. Честно говоря, мог бы и не просить вас об этой услуге. Убил Дроздова Харьков или тот сам сверзился на пилораму, уже не суть важно. В копилке Зиновия и без того достаточно смертей. Но мало ли, вдруг преступник для вас очередное послание оставил. Так что отнеситесь к заданию со всей ответственностью. Если родственники погибшего вас опередят... Тело обещали придержать, придумать какую-нибудь бюрократическую волокиту. Поезд отходил в 8 вечера. С Леонченко они договорились встретиться на вокзале за 1 час до отправления. С собой Клёст решил брать только самое необходимое, кинув в сумку зубную щетку, мыло в мыльнице и полотенце. Подумал насчет бритвы и геля для бритья, но решил, что если пару дней не побреется, ничего страшного не произойдет. Документы и командировочные нашли пристанище в потайном отделении. До вокзала из дома Алексей решил добираться общественным транспортом, избегнув таким образом проблем с вокзальной парковкой. Правда, на выходе из подъезда его поджидала неожиданность в виде чернявенькой девицы в легкомысленной маечке с какой-то загадочной инсталляцией из страз. Причем, судя по торчавшим сквозь ткань соскам, девушка предпочитала обходиться без бюстгальтера. Незнакомка тут же навела на него объектив цифрового фотоаппарата. «Эй, что еще за хрень?» Клёст шагнул к ней, одновременно пытаясь заслониться от объектива. «Я та самая Ольга Кочерян из Поволжских Вестей», как ни в чем не бывало, ответила девушка, убирая камеру. «Надо думать, что это вы пожаловались ФСБшникам, которые посоветовали мне вас не трогать. Однако я девочка настырная». «Послушайте, настырная девочка», едва сдерживая рвущееся наружу негодование, процедил Алексей. «Я вам камеру-то сейчас разобью и вас сдам в ближайшее РОВД, а потом еще иск впарю и вам, и вашей газетенке. Вы что, этого хотите?» «Безусловно, вы вправе это сделать, но я собрала немало информации о вас, и она документально подтверждена». «Кем?» Ольга закусила губу, кажется, впервые за время разговора почувствовав себя неловко. Наконец выдавила. «Я не имею права разглашать свой источник информации, но если мы ее опубликуем, это будет настоящая бомба. Просто мне хотелось услышать все из первых уст, а кроме того, мы могли бы договориться, что можно публиковать, от чего лучше воздержаться. В крайнем случае поставили бы во главу угла ваши творческие способности как художника, а паранормальные стали бы как бы побочным эффектом. Ну так как?» «Никак». Он развернулся и быстро пошел прочь. Журналистка даже не пыталась его догнать. Проводив несостоявшегося героя публикации грустным взглядом, девушка достала из пачки сигарету и жадно затянулась. Задумавшись, она не обратила внимания на появившуюся из этого же подъезда прихрамывающую фигуру. В начале восьмого Клёст был на вокзале. Лёнченко появился буквально спустя минуту. Перед самым отъездом на небо набежали тучки и разродились ливнем. «Дождь перед дорогой к удаче», – заметил Виктор, взъерошив в тамбуре мокрые волосы. «Ага, удача нам и здесь не помешала бы. Поймаем мы вчера сводного, и ехать никуда бы не пришлось». Когда за окном проплывал перрон, Алексею показалось, что он увидел на нем две одинаково одетые фигуры, стоящие под одинаковыми черными зонтами. Но в следующее мгновение те словно бы растворились в толпе провожающих. «Черт, надо же!» – пробормотал он. «Теперь еще и эти близнецы мерещатся». Их соседями по купе оказались весьма упитанный священнослужитель, представившийся отцом Серафимом, и молодой человек лет 20, назвавшийся Николаем. Он уже успел оккупировать верхнюю полку. Немного помедлив, Алексей тоже забрался наверх, благородно уступив Ленченко нижнюю. Спать не торопились. Отец Серафим, как представился батюшка, оказался весьма словоохотливым. К тому же, чтобы разговор тек веселее, извлек из своего баула большую бутыль кагора, жареную курицу, вареные яйца, огурчики с помидорами и каравай хлеба. «Знакомство нужно отметить, благо, что компания у нас собралась чисто мужская», – басовито изрек отец Серафим. «Прошу всех к столу». «Так, сейчас же вроде Петров пост», – немного смущенно заметил следователь. «Пост не пост, а пища в рост», – замысловато ответил священник и разлил когор по стаканам. По такому случаю спустился даже студент. «Ну, дай бог удачной дороги». Батюшка перекрестился, одним глотком опрокидывая в себя содержимое стакана, занюхал кусочком хлеба и оторвал от курицы крылышко. Немного помедлив, остальные участники застолья тоже влили в себя сладковатую на вкус жидкость, после чего с аппетитом набросились на закуску. Спустя несколько минут батюшка снова разлил по стаканам темно-красную жидкость. Студент, поначалу молчавший, после второй порции гагора, не без гордости поведал, что учится в МГУ, а в Поволжск приехал на похороны прабабушки, которой было 104 года. «Про нее еще в газете писали, когда ей вековой юбилей исполнился», – добавил Николай. «Ветеран войны, труда, орденоносец». «Богата земля русская героями», – пробасил Серафим. «А вы, если не секрет, по какой нужде в Москву?» поинтересовался раскрасневшийся следователь у отца Серафима. «На архиерейский собор еду, предсветлые очи патриарха. Должен был архиепископ ехать, но за ним мог владыка, пришлось мне в путь собираться. Иннокентий просветил меня, сказал, что говорить, ежели ответ держать придется перед Кириллом. Ну, чай, сам не дурак, соображу, что молвить. Прости, Господи, мя грешного». Батюшка вновь истово перекрестился, затем хитро посмотрел на соседей. «А у вас что за дело? Вижу, люди вы серьезные, просто так, небось, в столицу не поедете видами любоваться». Леонченко словно и ждал, чтобы выпалить заготовленную заранее версию, о которой даже Клёста не догадывался. «Да товарищ у нас в Подмосковье коттеджи строит, служили вместе, вот едем его навестить. Денек-другой, погостим и обратно». За разговорами время пролетело незаметно. Спать легли около полуночи, перед отбоем, по очереди посетив туалет в конце вагона. Алексей под размеренный стук колес отключился практически сразу. Ему снилась мать, такая, какой он ее помнил, уходя в армию. Босая, в белой сорочке, она стояла посреди поля, над которым клубился легкий туман, и улыбалась Алексею немного грустной, доброй улыбкой. «Мам, я так по тебе соскучился», — сказал он, подходя и глядя ей в глаза. Мать молча провела холодной ладонью по его щеке, и он заметил, как в уголках ее глаз набухают слезы. Он хотел сказать маме, чтобы она не плакала, с ним все хорошо, у него замечательная девушка, но тут слезинки покатились вниз по ее щекам, из прозрачных становясь темно-красными. Алексей испуганно отшатнулся, и образ матери растаял вместе с туманной дымкой, еще мгновение назад покрывавшей поле. Теперь он стоял на огромном плато, вокруг которого в багровом пламени заката вздывались темные пики гор. Именно темные, а не снежно-белые, и уже от этого одного внутри Клёста затаилось тревожное предчувствие. «Ну, здравствуй, брат!» Он обернулся на голос и увидел его. Сводный своим видом немного напоминал Иисуса. Зиновий был одет в истинно черное рубище, из-под низкого подпола выглядывали босые ступни, а длинные спутанные волосы не спадали на плечи. В левой руке он держал посох, а правой откинул со лба темную прядь. Их взгляды встретились, и Алексей невольно отпрянул, словно получив невидимый толчок в грудь. «Тебе не сломить меня», – процедил он и сделал шаг навстречу. «Ты убил мою, нашу мать. На твоей совести еще несколько смертей. Но что ты будешь делать, когда расправишься со всеми? Если, конечно, мы не остановим тебя раньше. Убьешь меня? И ты этим удовлетворишься? Я понял, что ты за существо, и думаю, что простое убийство тебя вряд ли удовлетворит. Но если ты хочешь, чтобы я молил тебя о пощаде, этого ты не дождешься». Зиновий снисходительно улыбнулся, словно вел диалог с малолетним несмышленышем. «Нет, ты меня не понял, брат. Что уж говорить, если даже я сам себя порой не до конца понимаю. Но цель мою разгадал. Хотя проку от этого. Я буду убивать тех, кто сделал меня таким. После того, как расправлюсь с их ублюдками, я буду убивать твоих друзей, которые тебя окружают, тех, кого ты любишь. А на закуску я оставлю тебя. И ты мне не сможешь помешать». «Я слишком серьезный для тебя соперник. Да, ты можешь противостоять моему дару. Это редко встречается, но ты ведь тоже не такой, как все. Однако это наяву. А здесь, в мире твоих снов, я полновластный хозяин твоих мыслей. Что, не веришь? Ну, тогда ради интереса попробуй что-нибудь со мной сделать. Представь, что ты какой-нибудь супергерой». «Испепели меня огнем своих глаз, разорви на части, в конце концов. Что, даже попытаться боишься? А я не боюсь. Нет, я не буду тебя убивать, твое время еще не настало. Но ты испытаешь дикую боль, а я буду наслаждаться видом твоих страданий». Зиновий сделал замысловатое движение посохом, будто рисуя в воздухе какую-то руну, и голову сводного будто сжало железным обручем. Он схватился за невидимую полоску металла, пытаясь ее разогнуть, но обруч сжимался все туже и туже. Алексей почувствовал, как из носа, ушей и глаз течет кровь, но это казалось ему сущей ерундой по сравнению с тем, какие адские муки он испытывал. Казалось, голова сейчас просто лопнет, словно спелый арбуз. «Ай-яй-яй, вот беда-то!» Клёст открыл глаза, еще не соображая толком, где он и что это за перестук, раздающийся откуда-то снизу. В этот момент раздалось деликатное покашливание, и он увидел перед собой бородатую голову. Тут же вспомнил, где он и кому принадлежит эта самая голова. Батюшка тревожно хмурился. «А мне вот не спится, у меня всегда в поезде бессонница. Слышь, кто-то стонет, поднялся, гляжу, ты, да еще и юшка из носа и ушей течет. Давление, небось, повышенное, угадал? Хотя молодой еще вроде. На-кася, возьми вот платок, утрись, а еще лучше сходи в туалет, умойся». Алексей кое-как спустился вниз, стараясь не разбудить мирно спавших под стук колес Ленченко и студента. Перед глазами все еще стоял недавний кошмар. Когда вернулся из туалета, попал под пристальный взгляд батюшки. «И часто это с тобой?» «Что?» «Ну, припадки ночные с кровоизлияниями». «Первый раз. Нет, честно, никогда такого еще не было. На давление никогда не жаловался. Какая-то ерунда приснилась, уже не помню какая», — соврал он. «Надо будет по возвращении врачу показаться». Алексей не стал рассказывать священнику содержание сна и уж тем более делиться подробностями и к Зиновьям истории. Чем батюшка мог помочь? Молитву разве что прочитать, да святой водой окропить. Только не верил он во все эти чудеса. Так зачем же вмешивать сюда посторонних? Рассудив так, он снова забрался на верхнюю полку. В слабом отсвете ночника на наволочке темнело несколько темных пятен. Перевернул подушку другой стороной, выключил ночник и лег, закрыв глаза. Но теперь он боялся уснуть. Ему было по-настоящему страшно. Открыл глаза, повернулся на бок и принялся всматриваться в проплывающий мимо ночной пейзаж. Он глядел на мелькавшую меж облаков луну, тоскливо освещавшую бескрайние поля, на редкие огоньки далеких домов, и думал о том, что ввязался в игру, победитель в которой может быть лишь один, либо он, либо Зиновий, третьего не дано. И все же его сморило. Дремота наползла незаметно, и когда Клёст проснулся, за окном уже светило солнце, а состав подъезжал к столице. О ночном происшествии больше ни Клёст, ни отец Серафим не обмолвились ни словом, хотя Алексей, конечно же, не мог забыть того, что пришлось пережить ему этой ночью. Он постоянно чувствовал отдаленное присутствие Зиновия, а вдруг тот находится сейчас в толпе снующих по перрону пассажиров и следит за ним. В какой-то момент он даже вздрогнул, увидев среди разношерстной массы длинноволосого субъекта. Однако это оказался обычный хиппи, прижимавший к себе гитару в футляре. На площади трех вокзалов с батюшкой и студентом попрощались, после чего Клёст и Леонченко вернулись на Казанский и купили билеты на электричку, отправлявшуюся в Раменское через час. Пользуясь свободной минутой, он набрал сотового номера Оксаны, та взяла после второго гудка. «Привет, не отвлекаю. Вообще-то я на работе, но для тебя всегда свободно», – бодро ответила девушка. «Как ты, где?» «А я в Москве по делам на один день, и именно здесь, на Казанском вокзале, понял, как по тебе соскучился». «Ух ты, по столицам гуляешь!» Он словно бы увидел ее улыбку. «Я тоже по тебе скучаю, Лешка. Не поверишь, вот только что о тебе думала». «А может, твои мысли мне и передались, поэтому и набрал тебя?» «Ну, если у нас с тобой телепатическая связь, то значит, нам судьба провести остаток жизни рядом друг с другом». «А что, выйдешь за меня?» Он спросил как бы в шутку, но внутри него все застыло в ожидании ответа. На том конце возникла пауза, и Оксана уже вполне серьезным тоном произнесла: «Это официальное предложение?» Алексей сглотнул застрявший в горле ком и выдавил из себя: «Да, считай это официальным предложением». «Тогда, Леш, мне надо подумать. Честно, я так вот не могу сразу, это слишком серьезно». «Я понимаю, Ксан, поэтому не требую от тебя ответа немедленно, но учти, в любом случае я тебя люблю и буду любить». Уже во второй половине дня они, наконец, переступили порог местной прокуратуры. «Это вы по поводу Дроздова?» Навстречу им из кресла поднялся непомерно упитанный помощник прокурора, протянул пухлую, потную ладонь и представился. «Завальнюк Лев Эдуардович, присаживайтесь, я вам сейчас все материалы по Дроздову дам». Хоть не знаю, чем он мог заинтересовать коллег из Поволжска, тем более погиб по собственной неосторожности, либо это, скорее всего, суицид. «Да, проходит этот Дроздов у нас по одному делу, вернее, теперь уже проходил», – неопределенно ответил Ленченко. «И то косвенно, скорее как свидетель. Если можно, расскажите все, что успели выяснить. А я между делом ознакомлюсь с делом. Прошу прощения за игру слов. Признаться в том, что они ехали исключительно ради того, чтобы Алексей смог просканировать покойника, пока не стали. Леонченко добросовестно листал не очень пухлое дело, прихлебывая предложенный хозяином чай, а Алексей выбрал кофе без сахара и сливок. Отголоски ночного происшествия все еще отдавались в его голове. На закуску Лев Эдуардович предложил хворост, выпеченный из слоеного теста, не без гордости сообщив, что это произведение рук его супруги Таисии Васильевны. Неудивительно, что у такой хлебосольной жены был столь упитанный муж. «Работал погибший плотником в бригаде, возводивший коттеджи», между тем рассказывал работник прокуратуры. «Не элитные, но по цене достаточно приличные, ну и получал соответственно». Как следовало из дальнейшего рассказа, поздним вечером Дроздов почему-то оказался на передвижной пилораме. Народ насторожился, услышав, как пилорама заработала, вроде как на ней никого не было и не должно быть. Прибежали, а там Валентин Викторович без головы. Вот, в принципе, и вся история, если вкратце. А что могло стать причиной столь вызывающего поступка? Несчастная любовь, повздорил, может быть, с кем-то, или просто человек был склонен к депрессии? Ничего такого за ним не водилось, но это по словам его ж товарищей. Кто знает, возможно, что-то такое и было, о чем никто не догадывался. Кстати, никто не видел в районе гибели Дроздова подозрительного человека, возможно, с длинными волосами и прихрамывающего? – спросил Алексей. Помощник прокурора на минуту задумался, разглядывая потолок. «Что-то не припомню, чтобы кто-нибудь о таком упоминал». «Если это так важно, можно будет еще разочек народ опросить». «Если не трудно, сделайте милость», – вклинился Леонченко. «Кстати, посмотреть тело можно?» «Отчего ж, голову уже пришили. Завтра отправляют на родину. Покойник лежит в морге судебно-медицинской экспертизы. Хотите сейчас?» «Бога ради, время пока только 5. Кто-то там еще должен быть. Я позвоню, уточню. К тому же я на колесах». Колесами Завальнюка оказался джип «Тойота» последней модели. Алексей с Леонченко переглянулись, но ничего не сказали, покорно усевшись на заднее сиденье. Похоже, служба в прокурорских органах Подмосковья была довольно-таки прибыльным занятием. На месте оказались через 15 минут. Вокруг приземистого здания с облупившейся штукатуркой на стенах витал характерный запах, и словно бомбардировщики, не торопясь, баражировали жирные зеленые мухи. Когда одна из них по-хозяйски уселась к Лёсту на щеку, тот с отвращением согнал падальщицу прочь. Все это напоминало Алексею эпизод, когда они опять же с Леонченко приехали поглядеть на труп посаженного на кол гомосексуалиста. Такой же запах, те же мухи, да и морг был чем-то похож. С помощью Завальнюка они проследовали к заведующему моргом, который, по счастью, оказался на месте, и тот дал лично проводить посетителей к телу. Честно говоря, Клёст рассчитывал увидеть нечто более ужасное, чем то, что предстало их взором. Погибший небритый мужчина лет 30 выглядел очень даже прилично. А может, просто патологоанатомы постарались, приводя его в божеский вид. Лицо покойника выглядело как-то уж очень умиротворенно, словно он спал, разве что стежки швов на шее свидетельствовали о страшной кончине. «Ну что?» Виктор вопросительно глянул на товарища. Алексей кивнул, закрыл глаза, сосредоточился и приступил к делу. Глава 24. 27 июня, вторник, 18 часов 12 минут. Вывод такой. Зиновий завладел сознанием Дроздова, направился в его теле на пилораму, запустил ее, лег под лезвие и освободил несчастного как раз в тот момент, когда выбираться из-под ножовки было уже поздно. «Знаешь, малоприятное ощущение, когда твою шею распиливает холодный металл. Одно хорошо, шейные позвонки оказались относительно быстро перепиленными, и бедняга мучился буквально мгновенье, так толком и не успев сообразить, что происходит, и как следствие испугаться». Эту историю Алексей поведал Леонченко по пути на вокзал, когда они распрощались с гостеприимным Завальнюком. Хотя в реальности дело обстояло немного по-другому – и даже не немного, просто ему не хотелось, чтобы пострадал человек, действиями которого управлял Харьков. Прошлых случаев хватило с лихвой. В день трагедии Валентин отправился в сельский магазин за продуктами на свою бригаду, закупаясь к выходным. На выходе из магазина он приметил довольно симпатичную бабенку, явно строившую ему глазки. Страдающий от длительного воздержания плотник решил не упускать момент и 10 минут спустя уже договорился о свидании на пилораме. Причем пилораму предложила Анастасия. Так представилась новая знакомая, попросив о встрече никому ни слова. В 9 вечера Дроздов, так никому ничего и не сказав, заявился на пилораму с парой бутылочек пива, чтобы распить их на пару с сельчанкой после жаркого секса. Но до интимной близости так и не дошло. Зиновий провернул тот же трюк, что и в случае со старшим из братьев Рогозиных. Инъекция препарата, превращающего человека в безвольную куклу, но всю осознающую и чувствующую боль. Впрочем, боль, если и длилась, то какие-то мгновения, а вот ужас чуть дольше, начиная с того момента, как Дроздов понял, что его ожидает. В общем, далее пейзанка привязала несчастного пленника к доске и нажала на кнопку «Пуск». Хорошо еще, что повернула доску таким образом, чтобы на дисковую пилу угодила шея плотника, а ведь могла, вернее, Зиновий мог разрезать бедолагу вдоль, аккуратно две части. Алексею невольно вспомнился когда-то виденный старый советский фильм «Сыщик», где герою приснилось, будто бандиты собрались его распиливать на такой же циркулярной пиле. Но, видимо, Харьков сообразил, что в таком случае поврежденный мозг не выдал бы воспоминания покойного в случае, если его сводный брат приедет сканировать останки Дроздова. Несчастный так и не понял, за что его казнила несостоявшаяся любовница, тем более непонятными оказались слова об ответственности потомков за грехи отцов, услышанные им за мгновение до того, как холодная сталь вошла в его плоть. Зато Алексей прекрасно разобрался в смысле этих слов. А нечаянный убийца, сделав дело, обставил все так, словно Дроздов сам покончил с собой. Естественно, самоубийца не мог бы выключить пилораму, поэтому, поддерживая легенду о суициде, она и продолжала работать после отбытия дамочки, вплоть до появления членов бригады. Надо думать, что Зиновий, используя Анастасию как марионетку, отвязал обезглавленное тело от доски и прихватил ее с собой, а труп с головой оставил лежать возле циркулярки. Иначе у следственных органов возникли бы большие сомнения в правдивости версии с самоубийством. Куда дальше делась доска, Алексея мало волновало. Зиновий мог ее просто-напросто сжечь в близлежащем лесочке, окончательно устраняя улику. Однако он не понимал, зачем Зиновий обставлял дело так, будто это самоубийство или неудачное падение 15 раз на нож. Если он оставлял послание своему сводному брату, значит, нужно было сделать все, чтобы он, Алексей, приехал сюда и просканировал погибшего. Хотя бы написать на стене кровью его фамилию. Хотя, вероятно, здесь, вдали от Поволжска, сыщики так и не догадались бы, что значит сие написанное кровью послание. Сейчас они стояли на перроне местной станции, поджидая последнюю электричку до Москвы. На предложение Льва Эдуардовича разделить с ним кровь и вечернюю трапезу, а также обустроить их в местной гостинице, визитеры ответили вежливым отказом. Сослались на то, что у них куплены билеты на 9-часовой поезд до Поволжска, а до Москвы добираться час, плюс еще колесить по городу. В общем, как-нибудь в другой раз. Что же касается вопросительных взглядов Завальнюка в то время, когда Клёст занимался сканированием, то Леонченко шепотом разъяснил манипуляции напарника следующим образом. «Мой коллега, подрабатывающий психотерапевтом, апробирует новый метод, который недавно стали применять на Западе. Он называется «зарядка от покойника». Якобы в момент смерти жертва посылает сильнейший электромагнитный импульс, который еще несколько дней блуждает по остывшему телу. Не исключено, что Алексей увидит образ убийцы, если это все же было не самоубийство». В принципе, то, что делал Клёст, было недалеко от рассказанного Виктором. Интересно, станет ли заинтригованный Завальнюк испытывать этот метод после того, как необычные визитеры покинут его вотчину? Если, конечно, он ощущает в себе задатки экстрасенса. Как бы там ни было, когда Алексей закончил возню с покойником и открыл глаза, помощник прокурора пялился на него так, будто увидел перед собой как минимум Вольфа Мессинга. Впрочем, Клёсту было не до глупого позерства. Как обычно, после сеанса сканирования он чувствовал себя совершенно разбитым и выжатым, словно лимон. Сейчас на перроне под порывами свежего вечернего ветра он немного пришел в себя и даже согласился перекусить с Виктором в небольшой кафешке, приютившейся неподалеку. Выпили кофе с весьма гадким привкусом и закусили пирожками, оказавшимися на удивление свежими и вкусными. Ленченко предлагал накатить по соточке, но Клёст отказался. В итоге его товарищ после недолгих колебаний опрокинул рюмку в одиночестве. Радости ему это не доставило, поскольку водка оказалась не лучшего качества. Но, тем не менее, заказал еще одну и все так же, морщась, влил горячительное в себя. «Вот и будет страна в дерьме до тех пор, пока такую водку на прилавке ставят», – возмущался раскрасневшийся Виктор. «Сами себя травим, а после удивляемся, почему нация вырождается. Если так дальше дело пойдет, то через 50 лет больше половины населения России будут составлять китайцы. Ну вот те молодцы, вот у кого нам учиться нужно». «Что-то тебя на философию пробило? Да ну их! Зла иногда не хватает. Распродают страну по дешевке, набивая собственные карманы, а людям кидают жалкие подачки. Кстати, через 10 минут наша электричка. Пойдем-ка на перрон». Глава 25. 28 июня, среда, 9 часов 5 минут. Родной город встретил хмурым утренним небом, с которого того и гляди что-нибудь да прольется. С Виктором они распрощались на вокзале, двинув каждый в свою сторону. Напоследок Леонченко предупредил, что из дома позвонит столичному чекисту и доложит о результатах поездки. Не исключено, что им придется предстать сегодня пред светлые очи уважаемого Евгения Игоревича. Пока Алексей добирался до дома, утреннее солнце разогнало тучи, и вместе с ними ушло плохое настроение, сопровождавшее его в последнее время. И дремота ушла вместе с серостью, поэтому первоначальное желание добраться до постели и вздремнуть в нормальных условиях часик-другой было отвергнуто. Дома Клёст принял душ, поставил Джерри Ли Льюиса и под бодрый рок-н-ролл легко позавтракал. Затем позвонил Оксане на сотовый. «Привет, Лёш, ты вернулся?» «Ага, только что с поезда. Кстати, сегодня вечером я свободен. Мы могли бы провести его вместе». «Ой, Лёшенька, у меня сегодня весь день под завязку забит». «Ну, тогда, может быть, завтра?» «Черт! Ой, извини, вырвалась. И завтра не могу. На вечер запланировала встреча с клиентом. Помнишь, я тебе говорила про того чудака, который хочет заказать рекламу своему похоронному бюро? Он назначил мне встречу. Будет показывать свое хозяйство». «Чего хихикаешь? Это не то хозяйство, про которое ты подумал, извращенец». Сама же прыснула она в трубку. «В общем, на Нововосточное кладбище еду завтра к 7 вечера. Он там и будет меня ждать». «Я бы и рада отказаться, но для нашего агентства это очень уж солидный клиент, да и мне, само собой, перепадет». «Жаль», – вздохнул Клёст, – «придется провести 2 вечера в тоскливом одиночестве. Но что радует, с надеждой на светлое будущее». «Будет светлое будущее у нас еще, Лёшка, точно говорю, будет. Вот разгребусь с этим заказом и возьму отпуск. 2 года не отдыхала, деньги зарабатывала. Все в семью, как говорится. А у тебя, вольного художника, бывают отпуска?» Действительно, когда он последний раз позволял себе расслабиться? Если, конечно, не считать поездку на дачу к Пашке, где он и познакомился с Оксаной, да визит в деревню к тетке. «Честно говоря, даже затрудняюсь припомнить», – с легким стыдом признался Клёст. «Ну, мы, как ты правильно заметила, вольные художники, поэтому отдыхаем, когда нам приспичит. И если есть средства. Слушай, а давай проведем этот отпуск вместе? У меня тоже есть одно дельце, но, надеюсь, в ближайшее время я его улажу». Он вспомнил как раз о гребаном Зиновии, так нагло и столь же не вовремя вторгшемся в его жизнь. «Так как, не против, если мы возьмем Митьку, да и рванем куда-нибудь подальше?» «А что, я бы с удовольствием, да и сыну, думаю, полезно развеяться. Только, честно, не очень хочется банальщины типа Черного моря». «Красное или Средиземное?» «Тем более». «Ха, сплав на плотах по горной реке, я только за». «Так, ты там не передергивай, я еще жить хочу», – шутливо осадила она его. «Лучше уж тихий санаторий, затерянный где-нибудь в сосновом бору. Целебный воздух, напитанный сосновым духом, грязевые ванны, минеральная вода и так далее». Она негромко рассмеялась в трубку, отчего в душе Алексея сразу потеплело. «Между прочим, неплохая идея, главное, чтобы Митьке не было скучно. А он всегда находит себе занятие, ты же знаешь». В ее голосе прозвучала плохо скрытая грусть, и он поспешил внести в их диалог струйку оптимизма. «Тогда с этого дня начинаю искать приемлемый вариант на 3. И по моему предложению, понимаю, что такие вещи делаются не по телефону, а с глазу на глаз. В общем, как ты, подумала?» Пауза и чуть слышный ответ. «Леш, а можно я еще подумаю?» Он будто бы увидел, как она закусила губу, а на ее высоком лбу выступила испарина. Засмущал девчонку бесстыдник. «Ладно, торопить не буду. Надеюсь, после нашего отпуска ты... К слову, когда мы все-таки с тобой увидимся?» «Давай в пятницу вечером, окей?» «Договорились. Будем на созвоне». «Так, свидание в ближайшее время отменяется. Чем заняться? Может, все же попробовать наконец добить лето, которое так ждет неведомый заказчик? Тем более, что деньги за холст пришлись бы кстати, учитывая возможную поездку в санаторий или дом отдыха». Взъерошив на голове волосы, подошел к холсту, задумчиво посмотрел на неоконченное полотно. В голове что-то промелькнуло. Пытаясь удержать быструю мысль, схватил палитру и кисти, но в этот момент его настиг голос Клавы. «Хозяин, тебе письмо». «Ну надо же, как не вовремя. Как специально подгадала. Хотел проигнорировать, однако понял, что мысль упущена, и в голове снова пустота». Чертыхнувшись, Алексей направился к компьютеру, где с экрана монитора призывно улыбалась Клава с лицом еще относительно юной Шерон Стоун. Клёст щелкнул мышкой, открывая почтовый ящик. Увидев, что письмо с уже печально известного адреса, к которому еще и прикреплен файл, он открыл его не без внутреннего трепета. Что там еще приготовил этот ублюдок? И кто касается тела его или заговаривал с ним, тут же лишался жизни. Как и в первый раз, к письму была прикреплена фотография. Он узнал девушку по темным волосам и этой дурацкой майке со стразами. Рот несчастной журналистки оказался распорот почти до ушей, обнажая казавшиеся неестественно белыми зубы. Глаза были на месте, однако веки отсутствовали, и от этого создавалось впечатление, будто девушка взирает на мир с нескрываемым удивлением. Алексей застонал от бессильной ярости, крепко зажмурившись и сжав пальцы с такой силой, что даже коротко остриженные ногти больно впились в кожу. «Ее-то за что?» Или он просто убирает всех вокруг него, Алексея Клёста? Иначе как еще интерпретировать ту единственную фразу в письме? И кто касался тела его или заговаривал с ним, тут же лишался жизни. Но это уже вообще выходит за рамки разумного. Раньше, несмотря на весь ужас происходящего, действия кукловода поддавались хоть какой-то логике, если, конечно, не считать случай с бандитской разборкой – но даже там прослеживалась мысль. Здесь же он расправился с девчонкой, которая только и хотела, что сделать с ним интервью. И кто будет следующий? Если Зиновий собирается действовать по такому принципу, то вокруг Алексея уже должна образоваться гора трупов. Может, журналистка сумела что-то нарыть, и он ее за это и убрал? Жаль, не удастся порыться в ее файлах, хотя... Алексей набрал номер Леонченко, после чего рассказал ему о письме и фотографии. Тот тоже матюгнулся. «Вот ублюдок. Несчастная девчонка. Где это произошло? На фото нет никаких намеков?» «Фото сделано, скорее всего, вечером или утром, если судить по тени отбрасываемой покойной. Тело лежит на траве, но тут еще какие-то мелочи. Давай тебе фото перекину, глянешь опытным взглядом». «Ладно, кидай». А я заодно переправлю снимок в УВД, пусть ищут тело. У них появятся вопросы ко мне? Не появятся. Дело курирую я и ФСБ. Не их полета птицы. А они пускай организуют поиски, это по их части. А, прилетела картинка. Жесть. Ну, честно говоря, еще не худший вариант, если вспомнить, что он вытворял с предыдущими жертвами. Хотя девушку, конечно, жалко. Не забудь, я должен просканировать покойную. Алексей слегка запнулся, у него перед глазами все еще стояла та напористая девчонка. И, кстати, не наводит его послание на мысли, что он попросту решил уничтожать всех, кто меня окружает. «Если это так, то у нас просто не хватит людей, чтобы обеспечить безопасность всех твоих родных и знакомых. Куда же нам их девать-то, а? Ту же твою деревенскую родню?» В трубке повисла пауза, которую спустя секунд 10 нарушил деловитый голос следователя. «Что касается снимка, похоже, на телефон снимали, разрешение так себе. Фото действительно было сделано без вспышки в светлое время суток». Не отрываясь от своего занятия, бормотал Чикатило. «Журналистка лежит на земле, рядом травка, вижу вроде бы капельки росы, какой там мусор. Ну-ка посмотрим повнимательнее, что это за мусор такой? Так, обрывок газеты, текст хрен прочитаешь, обертка от Сникерса». «А вот это уже интересно!» «Что там?» «Вот, можешь у себя сверить. Рядом с головой трупа осколок зеркала или стекла. А в нем, если присмотреться, угадывается отражение купола какого-то храма». «А, точно», – подтвердил Алексей, увеличив фото на своем мониторе. «Вон маковка, на ней крест, вроде как позолоченный». «Вот-вот, так что смежникам придется объехать городские храмы и часовни, и не исключено, что и пригородные тоже. Вряд ли Зиновий увез тело слишком уж далеко. Хотя и не факт, что преступник оставил тело там же, где его фотографировал. Вдруг он настолько хитрый, что специально положил рядом с покойницей зеркало и под таким углом, чтобы в нем отражался купол храма. В общем, пусть коллеги из полиции организуют поиски, опираясь на мои подсказки». «А меня Мануилов через 2 часа ждет с отчетом о поездке. Думаю, новости журналистки не прибавят ему оптимизма». Первым делом Ленченко подал запрос на выделение нарядов и прочесывание местности вокруг всех городских объектов религиозного культа, уточнив, что его интересуют только христианские храмы. Однако необходимость в этом отпала сама собой. Тело журналистки нашлось и без участия органов правопорядка. Причем за оградой, находящегося недалеко от дома Алексея, Успенского храма. Автором страшной находки стал местный бомж, который в перерыве между сбором милостыни на паперти отошел в кусты справить малую нужду. «Сканировать сейчас будешь?» – спросил Виктор, когда они приехали в морг и стояли у каталки, на которой лежало накрытое простыней тело несчастной журналистки. «А чего ждать? Мало ли, вдруг опять какое послание?» Впрочем, на этот раз ничего полезного сканирование не дало. На этот раз маньяк подкараулил девушку, которая ходила в храм по какой-то журналистской нужде, оглушил, ударив чем-то тяжелым по голове, оттащил подальше в кусты, где задушил несчастную и уже мертвую обезобразил. Уже на выходе из морга Ленченко сказал: «Жалко журналистку, да и ее бабушку тоже. Я тут успел выяснить, что она родителей рано потеряла, росла под присмотром бабули. Тоже ведь какой удар для пожилой женщины. А откуда у них армянская фамилия? Отец армянин, а мать местная. Приехал он лет 20 с лишним тому назад на заработки, влюбился, так и остался жить с женой и тещей, к тому времени овдовевшей. Сначала она дочку с зятем потеряла, не поверишь, грибами отравились в гостях. А теперь вот и единственную горячо любимую внучку». А Клёст запоздало подумал, что если бы он согласился пообщаться с Ольгой, возможно, все могло бы сложиться по-другому. Хотя, – отдернул он себя, – Зиновия это не остановило бы. Он все равно нашел бы способ расправиться с ничего не подозревающей журналисткой. Глава 26. 29 июня, четверг, 7:03. Проснувшись под утро в холодном поту, Алексей первым делом забрался под холодный душ, прогоняя бесплотных призраков. Ночь превратилась для него в один длинный ряд кошмарных сновидений. Он помнил, что однажды в его сне появилась Екатериан с изуродованным лицом. Она с укором смотрела на него и молчала. Наверное, от того, что рот ее зачем-то был крепко заштопан суровыми нитками. Ледяная вода сделала свое дело. Из ванной он вышел совершенно другим человеком, посвежевшим и даже немного голодным. Отжавшись 50 раз на кулаках от выстеленного ламинатом пола, с удовольствием позавтракал яичницей глазуньей, куда покрошил колбасу и зелень, легким салатом из свежих огурцов и помидоров, запив все это стаканом холодного молока. До обеда Алексей работал над незаконченным холстом. Работа была практически готова, но он считал, что в ней чего-то не хватает. Какой-то небольшой, но важной детали. Нет, можно, конечно, и в таком виде отдать ее загадочному клиенту, насчет которого проболтался Модест, получить свои деньги и после этого месяц-другой поплевывать в потолок. А вот только Алексей привык доводить все до конца. Воспоминание о некачественно сделанной работе сидело потом в нем как заноза. Кстати, о деньгах. Они весьма пригодятся, если они с Оксаной и Митей все же надумают съездить в санаторий. Клёст посерфил в сети, его зацепил вариант одного из санаториев на Белом озере. В детстве он как-то отдыхал в тех краях в детском лагере, запомнились кристально чистая вода в озере и казавшиеся тогда ему здоровенными сосны. Ага, на июль путевки оставались и цены божеские, кстати. Если он получит обещанные деньги за работу лета, то на отдых им троим хватит с лихвой. А затем случайно брошенный на отрывной календарь взгляд – заставил его вздрогнуть. 29 июня. День смерти его матери. Как он мог забыть? По иронии судьбы, она похоронена на Нововосточном кладбище, как раз там, куда этим вечером направляется Оксана. Каждый год в этот день он навещал могилу матери, а по весне ездил на могилу отца, который тоже покоился на Нововосточном, только на более старом участке. В этом году он побывал на могиле отца, привел захоронение в божеский вид, а вот про мать едва не забыл. Стал одеваться, прикидывая в уме, где можно поблизости купить цветы. Сообразив, что ближе центрального рынка цветов не найти, решил купить прямо возле кладбища. Там всегда хватало старушек, торгующих как собранными в букетике полевыми цветами, так и более приличными букетами. А искусственные можно было приобрести в будке возле кладбищенских ворот, там же и венки были к услугам печальных родственников и знакомых усопшего или усопшей, но он всегда брал только живые. Спустя полтора часа Алексей был на кладбище. Не торгуясь, купил букет лилий и, сжимая их в руке, побрел по тенистым тихим аллеям. Многолюдно здесь становилось на выходные, особенно на церковные праздники. Сейчас же, среди рабочей недели, днем он встретил только нескольких ухаживающих за могилами человек, да пару цыганок с мелким мальчишкой. Цыганки, одна из которых обладала внушительным бюстом, наперебой принялась клянчить у него хоть сколько, предлагая взамен удачу в делах и на личном фронте. «Шли бы вы, девушки!» Не то, что ему было жалко мелочевки, просто к цыганам у него с детства сложилось предубеждение. После того, как мать, побывав в их пестром хороводе на рынке, обнаружила пропажу кошелька. Кинулась догонять, требовать вернуть украденное, да где там. А в кошельке, между прочим, лежала чуть ли не половина недавней получки. «Эй, красавчик, почему такой злой? У злых удачи не будет!» Приподняв брови, выдала грудастая. «Жалко на ребеночка!» Ее товарка попыталась воззвать к его совести. «На работу устроиться не пробовали?» «Какая работа?» Возмутилась снова грудастая. «Кто возьмет цыгана на работу? Нас ворами считают!» «Наверное, не зря!» Хмыкнул Алексей и двинулся по аллее, а в спину услышал. «Не будет тебе счастья! Вот как есть, перед Богом клянусь!» «Сука!» Подумал он, едва сдерживая себя от желания догнать им и влепить сочную оплеуху. За май и июнь могила матери наверняка изрядно заросла, надо будет подергать. Жаль, правда, перчатки не догадался купить. Кстати, мама лежала на пока еще считавшемся новом участке под простеньким стандартным памятником. Давно уже пора поставить другой, более приличный, но все что-то не доходили руки. А надо бы уже наконец заняться». Тем более, что в одной из компаний, занимающихся изготовлением памятников, у него работал знакомый по художественному училищу. Правда, давненько не виделись, но, может, по дружбе сделает дешевле, а с другой стороны, как-то неудобно просить о скидке. В общем-то, можно зайти в мастерскую при Нововосточном, хотя бы узнать расценки. Кое-какие деньжата у него водились, плюс он надеялся опять же на клиента от Модеста, обещанных денег хватило бы и на отдых, и на памятник». Кстати, через несколько часов Оксана тоже сюда придет. Где-то здесь должна находиться та самая фирма, чей руководитель заказал рекламу в ее агентстве. Может дождаться ее, а потом проводить домой? Правда, что он столько времени будет делать на кладбище или в его окрестностях? К тому же Оксана приедет сюда по делам, и вполне может статься, что он своим присутствием, пусть даже и ненавязчивым, ей помешает. Нет уж, лучше лишний раз глаза Оксане не мозолить. Договорились на пятницу, значит, на пятницу. Щурясь от яркого солнца, он достиг конца аллеи, свернул направо. Могила матери находилась чуть в глубине, за последние годы вокруг выросло немало новых памятников. Впрочем, ориентир имелся приметный. Шикарное надгробие какого-то то ли криминального авторитета, то ли просто члена одной из шаливших в 90-е группировок, павшего от руки бандитов. Надпись на памятнике так и гласила: «Бандитская пуля сразила тебя, отважное сердце пробило, но мы все равно отомстим за тебя, мы живы, за нами и сила». Да уж, автор этого четверостишья явно не Пушкин и даже не Роберт Рождественский, только рифма «тебя-тебя» чего стоит. Так он думал каждый год в этот день, проходя мимо мраморного исполина. Хотя если бы эту эпитафию мог прочитать покоившийся здесь убиенный, наверное, ему бы понравилось. А вот и могила матери. Во всяком случае, она здесь была раньше. Теперь же на месте простенького памятника возвышалось настоящее гранитное надгробие, обнесенное ажурной кованой оградой. Чувствуя, как в висках забухала кровь, Алексей приблизился к могиле с такой осторожностью, словно та была заминирована. На плите был выгравирован портрет матери, указаны ее фамилия, имя, отчество, дата рождения и смерти. Вроде бы все как положено, но помимо этого еще кое-что, чего хватило, чтобы окончательно повергнуть Алексея в состояние шока. Он подошел вплотную и, словно не веря своим глазам, провел пальцем по выгравированной надписи. «Ты дала мне жизнь, но и породила зло, которое будет отомщенным». Для постороннего эта фраза представлялась бы полной загадкой, а вот ему, Алексею Клёсту, практически все было ясно. Он присел на резную скамеечку, все еще не в состоянии прийти в себя. В том, что это дело рук Зиновия, он практически не сомневался. Ну а кто еще мог это сделать? Матерью она была для него и для Зиновия, а надпись на могильной плите почти не оставляла сомнений в том, кто все это заказал. И ведь наверняка памятник обошелся весьма кругленькую сумму. Впрочем, для Харькова с его талантом достать деньги, наверное, не оказалось проблемой. Он легко может завладеть сознанием любого человека, вплоть до директора банка, и перевести на свой счет любую сумму. Да, он мог бы давно уже стать миллиардером, чего уж там, плавать на собственной яхте где-нибудь в районе Мальдивских островов, но почему-то решил заняться местью, да еще с особой жестокостью. Крепко же его допекли. Кстати, надгробие наверняка делали в какой-нибудь специализированной мастерской. При желании найти эту контору будет не так уж и трудно, может даже в той, где работает его однокурсник. Хотя, в общем-то, нужно ли ему теперь это? Ну, стоит памятник и стоит, не сносить же его. А почему бы и нет? Зачем на могиле матери будет стоять памятник от ее убийцы, да еще с этой кощунственной надписью? Нет, он все же должен увериться в своих подозрениях. А начать можно прямо с этого кладбища, с местной мастерской по изготовлению памятников из гранита и мрамора. На удивление, ему повезло практически сразу. В огромной мастерской, разделенной на два цеха, делали и надгробия, и гробы, так что на входе его встретила вязкая смесь запахов сосны и каменной пыли. Это не считая жуткого шума, производимого деревообрабатывающими станками и пилами для резки и шлифовки камня. На Клёста никто не обратил внимания, поразмыслив, он направился к пожилому мастеру, курившему на лавочке в дальнем углу цеха. «Памятник заказывать?» – громко и с хрипотцой в голосе спросил тот, смерив незнакомца оценивающим взглядом. Наверное, прикидывал, насколько тот способен раскошелиться. «За меня это уже кто-то сделал», – тоже громко, чтобы мастер его услышал, – ответил Алексей. «Вот я и хочу узнать, не ваших ли это рук дело?» С этими словами он продемонстрировал на экране смартфона, сделанное несколько минут назад, фото надгробия. «Ну-ка, увеличь. Клёст, значит. Интересная фамилия. А время, когда примерно был сделан заказ? В течение последних месяцев? Сейчас глянем в наших архивах». Мастер встал и жестом пригласил визитера следовать за собой. Подвел к столу, на котором в беспорядке были разбросаны костяшки домино, бесцеремонно отодвинул их в сторону, а на освободившееся место водрузил потрепанный журнал. Пока работяга листал страницы скорбного фолианта, Алексей прикидывал, сколько же таких контор по городу. Десятка два, поди не меньше. А если памятник вообще был сделан в другом городе? «Вот, нашел». Его размышление прервал бодрый голос мастера, ткнувшего заскорузлым пальцем в корявую надпись. Наверное, только он и разбирал эти каракули. «Клёст, Татьяна Леонидовна, она?» «Заказ был сделан всего месяц назад. Заказчик Иванов Петр Андреевич. Родственник твой?» Никого с такой фамилией Алексей не помнил, но на всякий случай кивнул. «Ага, точно, это же ее двоюродный брат. А кто выполнял заказ?» «Это можно посмотреть. Вовка Карташов делал. Вот он как раз какому-то профессору памятник работает. А что, что-нибудь не так?» Похоже, зловещую надпись на памятнике в предоставленном фото мастер не разглядел, иначе сразу бы понял, что здесь не так. «Да нет, отличный памятник, не волнуйтесь. просто хочу задать пару вопросов». Карташов в специальных наушниках как раз полировал алмазным диском гранитную плиту, поэтому мастеру пришлось похлопать его по плечу. «Как же, помню я этот заказ», – признался он. «Я почему запомнил? Фамилия, во-первых, чудная, да и надпись непонятная, но тут уж желание заказчика не матерное все-таки. А еще заказчик мне показался каким-то не от мира сего. Так смотрел, что мне хотелось поскорее от него отделаться». «А как он выглядел?» «Волосы у него редкие, но до плеч примерно, в куцы хвост собраны, и прихрамывал он, кажется, на одну ногу. А так вроде больше ничего необычного». «А что случилось-то?» – повторил тот вопрос мастера. «Нет, все нормально, спасибо». Теперь у Алексея не оставалось никаких сомнений по поводу того, кто же на самом деле был заказчиком памятника. Интересно, что двигало Зиновием? Запоздалое раскаяние? Неожиданно проснувшаяся сыновняя любовь? Из надписи на могильном камне можно сделать самые разные выводы. Или же он знал, что Алексей придет на кладбище в этот день и решил приготовить сюрприз? «Смотри, мол, кто из нас больше мать чтит? Ты, воспитывавшийся в любви как родной сын, или я, отверженный еще до рождения?» Как бы там ни было, но сводный опередил его и здесь. Но теперь для Клёста будет делом чести в будущем сделать матери приличное надгробие, без таких идиотских эпитафий. Только закажет он его у своего сокурсника. Если заказывать здесь же, не поймут. Вроде только что все устраивало, а теперь вынь да положь новое надгробие. Впрочем, сделать-то все равно сделают, лишняя деньга никому еще не мешала. Но выглядеть идиотом ему не хотелось, поэтому задерживаться здесь он не стал. Оксану он решил не ждать, кладбище не лучшее место для свиданий. По пути домой заскочил в супермаркет пополнить запас продовольствия. На выходе затрезвонил мобильник. Звонил Егоров. «Здорово, Алексей. Ну как у тебя дела с летом? Уже все сроки прошли». «Модест, дай мне еще пару-тройку дней. Картина практически готова, но чувствую, чего-то не хватает». «Эх, беда с вами, людьми искусства. Безответственный вы народ». «А ты уже и не человек искусства. Тоже вроде художественное заканчивал». «Ладно, ладно, не придирайся к словам. Мне клиент уже трижды звонил, и последний раз голос у него был такой нехороший, по моей спине аж мурашки пробежали табуном. Ты что думаешь, так легко тебя отмазывать? Ладно, не буду на тебя давить, знаю, бесполезно. Надеюсь, свое дело ты держишь. Через три дня приезжаю за работой. Все, отбой».